Легендарный военный инженер, генерал-лейтенант Карбышев, 1880-1945 года жизни. В начале июня 1941 года Карбышев был командирован в Западный особый военный округ, ЗОВО. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно. Через два дня он перешел в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в окружении. 8 августа 1941 года при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в бою в районе Днепра. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. В плену неоднократно получал от немцев предложения о сотрудничестве. Несмотря на свой возраст, был одним из активных руководителей движения сопротивления в нацистских концлагерях. Погиб после зверских пыток в австрийском концлагере Маутхаузен. В Советском Союзе его имя стало символом несгибаемой воли и стойкости.